здравствуй, моя смерть. Я рад, что мы говорим на одном языке. Мне часто был нужен кто-то, кому все равно, кто я сейчас. Кто знает меня и откроет мне двери домой. Учи меня в том, что может быть сказано мной. Учи меня, слова безразличны, как нож. А тот, кто хочет любви, беззащитен вдвойне. И не зная тебя, движется словно в потьмах. И каждый говорит о любви в словах. Каждый видит прекрасные сны. Каждый уверен, что именно он источник огня. И это тема для новой войны. Торжественный город еще не проснулся от сна. Пока мы здесь, есть еще время делать движение любви. Нужно оставить чистой тропу к роднику. И кто-то ждет нас на том берегу. Кто-то глянет мне прямо в глаза. Но я слышал песню, в ней пелось: делай, что должен, и будь, что будет. Мне кажется, это удачный ответ на вопрос. Но каждый из нас торгует с собой всерьез, чтобы купить себе продолжение весны. И каждый в душе сомневается в том, что он прав. И это тема для новой войны.